Надя. 2 года спустя. «Привет, Таня! Радость!» Я выбираю на своем планшете нужные картинки и возвращаю взгляд Тане. Она, как всегда, в своих цветных лосинах встречает меня у входа. Мне не терпится показать ей, чему научилась, пока ее не было. Она широко улыбается. «Привет! Я тоже рада тебя видеть!» «Можно рисовать! Глаза! Смотреть!» Тороплюсь я, сбиваюсь, но она ждет. Планшет. «А, ты можешь рисовать на планшете глазами. У тебя ай-трекер. Сейчас все покажешь». Я знаю, Таня поймет, даже если я буду нести чушь. Она поймет. Здесь меня всегда понимают, и мне хочется сюда приходить чаще. Теперь и мама с папой меня понимают. И с Тилли мы болтаем по вечерам. Я рассказываю ему о том, как прошел мой день, какие книжки мы читали с Кирой, как мама кормила меня кашей, как Елисей приносил мне свои игрушки и как гуляли с папой. Мне больше не скучно и не тоскливо. Я больше не смотрю на опротивившую люстру и не хочу потеряться навсегда в лабиринте своих мыслей. Сначала Тилли дома, а потом все эти люди здесь открыли для меня целый мир, дали мне возможность говорить. И пусть я, как и раньше, не контролирую свое тело, не могу есть и двигаться сама, моя жизнь невероятно прекрасна, интересна и насыщена. «Есть друг Селина», — рассказываю Тане о новом чудесном человеке в моей жизни. «Ого, как здорово! У тебя есть подруга?» — радуется она вместе со мной. Я закрываю глаза. «Они пока еще быстро устают». Зато благодаря им у меня есть настоящий голос. Вы даже не представляете, как это прекрасно. Иметь свой голос, знать, что тебя слышат, а главное, понимают. Тилли смотрел на Надю и впервые в своей маленькой жизни был абсолютно уверен. Она счастлива. «Счастье — это когда тебя понимают», — радостно твердила заячье внутри. «И ты можешь управлять собственной жизнью», — настаивала львиная снаружи.